Глава 42. Утро ворвалось в комнату солнечным зайчиком, пробившимся сквозь неплотно задернутые шторы. Северская приоткрыла глаза, и первое, что увидела, — лицо Клима. Он смотрел на нее, уже одетой в форму, с сумкой через плечо. В его взгляде было столько нежности, что у нее перехватило дыхание. — Доброе утро, — прошептал Клим, касаясь губами ее лба. — Ты уже уходишь? — сонно пробормотала Саша, потянувшись к нему. — Пора. Он вздохнул, явно нехотя отрываясь от нее. — Девочек надо в школу собрать. Я обычно... — Я сама, — перебила она, садясь в кровати. Клим замер, сдвинув брови. — Саш, ты не обязана. Я могу быстренько. — Я знаю, что не обязана, — улыбнулась, натягивая его футболку. — Но мне хочется попробовать, если ты не против. Он смотрел на нее несколько секунд, и в его глазах мелькнуло что-то такое благоговейное, что ли. — Ты серьезно? — Абсолютно. Александра подошла к нему, обвела руками его шею. — Мы же теперь, как это называется, команда? Он усмехнулся, прижимая ее к себе. — Команда. Мне нравится. — Вот и иди, командир. Она чмокнула его в губы. — Спасай мир. А мы тут сами разберемся. — Саша. Клим зарылся лицом в ее волосы. Глубоко вдохнул. — Я так хочу остаться. Просто побыть с тобой. Еще хоть немного. — Я знаю, — она погладила его по щеке, — но тебе пора на службу. Иди, мы справимся. Он поцеловал ее нежно и чувственно. — Ты невероятная, — выдохнул, отрываясь. — Я позвоню, как только смогу. — Буду ждать. И ушел, а Саша осталась стоять посреди комнаты, прижимая руки к груди и чувствуя, как внутри все трепещет от тихого счастья. Через 10 минут она была уже на кухне, где ее встретили две сонные, взъерошенные девочки в пижамах. — Саша? — удивилась Полина. — А папа где? — Папа на работе, — Северская улыбнулась. — А я сегодня буду вашим шофером, поваром и парикмахером в одном лице. Что на завтрак? Девчонки переглянулись. — Мы обычно кашу едим, — неуверенно сказала Катя. — Папа варит. — Кашу так кашу. Саша решительно открыла холодильник. — Где тут у вас крупа? Дальше начался легкий хаос. Каша получилась чуть более жидкой, чем они привыкли, потому что Александра перепутала пропорции. Молоко чуть не убежало, потому что она отвлеклась на поиски тарелок. Но девчонки, попробовав, одобрительно закивали. «Вкусно!» — объявила Катя с набитым ртом. «Просто папа по-другому делает». «Буду учиться», — пообещала Саша, садясь рядом с ними с чашкой кофе. «Еще пожелания будут?» — А ты умеешь косы заплетать? — спросила Полина, с сомнением трогая свои растрепанные волосы. — Умею! — Северская улыбнулась, вспомнив, как в юности заплетала подружек перед дискотеками. — Иди сюда! Через полчаса обе девочки стояли перед зеркалом в прихожей, рассматривая свои косы. У Полины аккуратная классическая, у Кати с вплетенными ленточками, которые Саша нашла в шкафу. — Красиво! — выдохнула Катя. «Правда, Поль?» «Правда!» Полина повертелась, рассматривая себя со всех сторон. «Саша, а ты умеешь форму гладить?» «Боже, девочки!» Она рассмеялась. «Я взрослая женщина, я много чего умею. Давайте сюда вашу форму». Гладила быстро и ловко, за 10 минут приведя в порядок обе блузки и юбки. Девчонки одевались, переглядывались и улыбались чему-то своему. В машине они сидели на заднем сиденье, и всю дорогу что-то обсуждали, иногда обращаясь к Саше с вопросами. Она отвечала, чувствуя себя удивительно легко и естественно, как будто так было всегда. У школы Полина вдруг закопошилась, никак не могла застегнуть рюкзак. «Давай помогу». Северская вышла из машины, обошла ее, поправила лямки, застегнула молнию. «Спасибо», — Полина посмотрела на нее серьезно. «Саш, а ты нас сегодня заберешь?» Она замерла. В глазах девочки читалось что-то такое, надежда пополам со страхом. Страхом, что этот утренний праздник только на один раз. «Заберу», — сказала твердо, — «обязательно». «Правда?» — Катя выскочила из машины и повисла у нее на руке. «Правда». Саша присела, обняла обеих сразу. «Я приеду после школы, и мы поедем домой, хорошо?» «Хорошо», — выдохнули они хором. Потом чмокнули ее в щеки. Катя звонко, Полина чуть стесняясь, и побежали к входу. Александра смотрела им вслед, улыбаясь. и вдруг, подняв глаза, встретилась взглядом с женщиной, стоящей у крыльца. Та самая учительница. Женщина, которая приходила к Климу. Она смотрела на Сашу в упор, и в ее взгляде читалось столько всего — любопытство, неприязнь, изучающий холодный расчет. Северская выпрямилась, машинально поправила пиджак, собрала волосы в тугой узел за секунду. Броня встала на место мгновенно. «Здравствуйте!» Учительница подошла ближе, изобразив приветливую улыбку. «Вы, кажется, подруга Клима? Я вас видела у него дома». «Александра», — сухо представилась Саша. «Вы учительница Полины?» «Да-да, меня зовут Ольга Павловна». Та закивала, не сводя с нее глаз. «Вы, я смотрю, сегодня взяли на себя утренние хлопоты. А где же сам Клим?» «На работе», — коротко ответила Александра. «Что-то хотели?» «О, нет-нет, просто интересуюсь». Ольга Павловна сделала шаг ближе, понизив голос до доверительного. «Понимаете, Полина моя ученица, я переживаю за нее. После того случая с опекой... Вы в курсе?» «В курсе», — отрезала Саша. «И как же теперь будет?» Ольга Павловна склонила голову, изображая участие. «Девочкам нужна мать, это очевидно. Клим, он такой занятой, работа опасная. А вы... Простите за бестактность, вы надолго у них?» Северская посмотрела на нее в упор. Холодно. Долго. Так, как смотрела на недобросовестных партнеров на переговорах перед тем, как разорвать контракт. «Ольга Павловна», — сказала она ровно, — «я ценю вашу заботу об ученице, но мои отношения с семьей Земцовых — мое личное дело, как и решения, которые мы принимаем. Вам не о чем беспокоиться, мы справимся». Улыбка на лице учительницы дрогнула, но не исчезла. «О, я вовсе не хотела... Я поняла, что вы хотели!» Саша открыла дверь машины. «Всего доброго!» Она села за руль, захлопнула дверь и тронулась с места, оставляя Ольгу Павловну стоять у крыльца с застывшей улыбкой. В зеркале заднего вида Северская видела, как та провожает ее машину взглядом. И что-то в этом взгляде было не так. Слишком пристально. Слишком изучающе. Слишком... Она что-то знает. Или что-то задумала. Мысль засела занозой, но развивать ее сейчас не было времени. Впереди был офис, война с Сергеем и решение, от которого зависело все. В приемной ее уже ждали. Юристы, аналитики, Ирина с папкой наперевес. Все напряженные, собранные, готовые к бою. «Через 5 минут начинаем», — бросила Саша, проходя в кабинет. «Ирина, зайди». Помощница вошла, закрыла за собой дверь. «Удалось узнать то, что я просила?» Ирина кивнула, протянула ей распечатанный файл. «Ольга Павловна Сомова, 28 лет, учитель начальных классов, не замужем». Северская пробежала глазами по бумаге. Фото, даты, адрес и приписка от руки. Инициатор анонимного звонка, предположительно, Сомова ОП, подтверждено источником в опеке. «Это точно?» – спросила Саша, поднимая глаза. «Да», – Ирина хмыкнула. «Ее тетя работает в отделе опеки, что приходил к Земцовым». «Оформили как анонимку, но наши люди пробили». Саша смотрела на фото. Приветливая улыбка, открытое лицо, добрые глаза. И за этим желание разрушить семью, отобрать детей, занять место. «Ясно», – сказала она тихо. «Что-то еще?» – спросила Ирина. «Нет, идите в переговорку. Я через 5 минут буду». Ирина вышла. Александра осталась одна, глядя на бумаги в руках. Что делать с этой информацией? Можно пойти в опеку, предъявить, потребовать разобраться. Можно припереть эту Ольгу к стенке, показать, что ее раскрыли. Можно просто рассказать Климу, и пусть он решает. Но где-то в глубине шевельнулось другое, холодное, спокойное, стратегическое. Не сейчас. Закончить войну с Сергеем важнее, а она никуда не денется. Саша аккуратно сложила бумагу, убрала в сейф. Повернулась к зеркалу, висящему на стене, посмотрела на свое отражение. Идеальный макияж, собранные волосы, безупречный деловой костюм. Александра Алексеевна Северская готова к бою. Но внутри, под броней, все еще жило утро. Детский смех, косы с ленточками, объятия у школы, и его голос: «Ты невероятная!» «Задержитесь там», — прошептала она кому-то невидимому. «Я скоро вернусь». шумно втянула воздух и решительно направилась в переговорную, чтобы закрывать вопросы, которые больше не имели для нее прежнего значения, но которые нужно было закрыть как можно скорее. С утра вызовы валились один комичнее другого. Сначала старушка из Хрущевки умудрилась запереться на лестничной клетке, когда вышла встретить кота, а кот возьми и закрой дверь с той стороны. Кот сидел под дверью и смотрел на спасателей с видом полного превосходства. Потом вызов в детский сад, где юный исследователь засунул голову между прутьями ограждения и застрял. Мамаша рыдала, воспитательница разводила руками, ребенок орал, а Ян со Степой аккуратно раздвигали прутья гидравлическим инструментом, стараясь не напугать пацана еще больше. «Маслом бы просто смазать», — философски заметил Степа, когда голова наконец освободилась. «Но мы ж спасатели, нам без гидравлики никак». Клим улыбнулся, погрузился в машину, и они поехали дальше. Он вообще улыбался весь день, ловил себя на том, что губы сами растягиваются в дурацкую счастливую улыбку, стоит только вспомнить ночь. Нежные руки, обвивающие его шею, сладкий шепот, глаза Саши, когда она смотрела на него утром. Все это крутилось в голове, согревая изнутри лучше любого кофе. «Клим, у тебя все в порядке?» Захар, сидевший рядом, покосился на него с подозрением. «Вполне. Клим даже не сразу понял, о чем речь. А что?» «Светишься, как новая монета», — хмыкнул командир. «Я такие счастливые рожи только в рекламе зубной пасты видел». «А день сегодня замечательный», — пожал плечами Клим. «День как день». Захар кивнул на подъезд, где их уже ждала очередная пустяковая проблема. «Очередная бабушка ждет. Пошли». Парни высыпали из машины, а Клим задержался на секунду. В кармане завибрировал телефон. Он глянул на экран и замер. «Вадим Юрьевич, прокурор города, бывший отчим Майи, а сейчас...» «Никто уже и не разберет, что у них там происходит». «Да», — ответил он, наблюдая в окно, как коллеги разбираются с бабушкой. «Клим, голос в трубке был сухим, официальным, но не враждебным. Вы просили навести справки по одному делу, по поджогу». «Да, удалось что-то выяснить?» «Выяснить удалось многое». В голосе прокурора послышались нотки удовлетворения. «В принципе, можно дать делу ход и привлечь виновных к ответственности, если, конечно, заявительница будет настаивать». «Кто виновный?» — спросил Клим, чувствуя, как внутри закипает холодная злость. «Некий Сергей Павлович». Вадим Юрьевич назвал фамилию, которую Клим тут же запомнил. «Я отправил всю информацию в мессенджер. Файлы, контакты, схемы. Если будет нужно, скажи. Я дам рекомендацию, к кому обратиться, чтобы дело не развалилось по дороге. Там люди грамотные, не дадут замяться». «Спасибо», — выдохнул Клим. «Огромное спасибо. Я буду должен». «Не должен», — поправил прокурор. «Просто присмотри за Майей на вызовах. Она у меня одна». «Присмотрю», — пообещал Клим. «Обязательно». Разговор закончился. Клим открыл мессенджер, загрузил файлы. Фотография, данные, адреса, номера телефонов и подробная раскладка, кому принадлежал поджог, кто заказывал, кто исполнял. Быстро сработано и очень профессионально. Жаль, только неофициально. Земцов смотрел на фото и чувствовал, как внутри закипает черная тягучая ярость. Этот человек, тот самый, что забирал Сашу с пожара, тот, что сочувствовал, предлагал помощь, изображал друга, а сам... Вот же мразь, сам поджег, сам посочувствовал, в глаза ей смотрел, руки, наверное, пожимал, утешал. Клим сжал телефон так, что тот жалобно скрипнул. «Клим!» — донеслось от подъезда. «Ты идешь?» «Иду!» — отозвался он, пряча телефон. Но мысль уже засела глубоко, пустила корни, начала разрастаться. «Надо встретиться с этим уродом. Посмотреть ему в глаза, понять, что он за человек». Клим думал и работал, отключился от всего, делая все на автомате. А когда они вернулись на базу, достал телефон и набрал номер из файла. «Гудок? Второй? Третий?» «Слушаю», — ответил спокойный голос человека, который привык, что ему все сходит с рук. «Сергей?» — спросил Клим, стараясь говорить ровно. «Да, кто это?» «Из МЧС звоню», — Клим сделал паузу. «По поводу пожара в салоне «Севера». Есть интересная информация. Нужно встретиться». На том конце провода повисла тишина. Секунда. Две. 3. «Какая информация?» Голос изменился, стал напряженным. «При встрече расскажу», — хмыкнул Земцов, осознав, что зацепил Сергея. Пауза. «Хорошо, давайте встретимся. Дату и время пришлю». Связь прервалась. Клим опустил телефон, глядя в стену. «Отлично. Посмотрим, какой ты, Сергей, на самом деле».